Потешные. Таская нужные для потехи вещи из кремлевских кладовых, Петр набирал около себя толпу товарищей своих потех. У него был под руками обильный материал для этого набора. По заведенному обычаю, когда московскому царевичу исполнялось 5 лет, к нему из придворной знати назначали в слуги, в стольники и спальники породистых сверстников, которые становились его комнатными людьми. Прежние цари жили широким и людным хозяйством. Для любимой соколиной потехи царя Алексея на царских дворах содержали больше 3000 соколов, кречетов и других охотничьих птиц, а для их ловли и корма больше 100 000 голубиных гнезд. Для ловли, выучки и содержания тех птиц в сокольничьем пути, то есть в ведомстве, служило более 200 человек сокольников и кречетников. В конюшенном ведомстве числилось свыше 40 000 лошадей, которым приставлено было чиновных людей, столповых приказчиков, конюхов стремянных, задворных, стряпчих, стадных и разных ремесленников более 600 000 человек. Это были большей частью всего люди порой честные, непростые. Были пожалованы денежным жалованием и платьем погодно, и поместьями, и вотчинами, пили и ели царское. Со смерти царя Алексея в этих ведомствах осталось мало дела или не стало никакого. Больным царю Федору и царевичу Ивану было трудно выезжать из дворца часто, а царевнам некуда и непристойно. Петр терпеть не мог соколиной охоты и любил бегать пешком или ездить запросто, на чем не попало. Этому праздному придворному и дворцовому люду Петр и задал более серьезную работу. Он начал верстать свою службу молодежь из своих спальников и дворцовых конюхов, а потом сокольников и кречетников, образовав из них 2 роты, которые прибором охотников из дворян и других чинов, даже из боярских холопов, развились в 2 батальона, человек по 300 в каждом. Они получили название потешных. Не думайте, что это были игрушечные, шуточные солдаты. Играл в солдаты царь, а товарищи его игр служили и за свою потешную службу получали жалование, как настоящие служилые люди. Звание потешного стало особым чином. «Пожалован я», — читаем в одной челобитной, «ваш великий государев чин в потешные конюхи». Набор потешных производился официальным канцелярским порядком. Так, в 1686 году конюшенному приказу предписано было выслать к Петру в Преображенское 7 придворных конюхов для записи в потешные пушкари. В числе этих потешных рано является и Александр Данилович Меньшиков, сын придворного конюха, породы самой низкой, ниже шляхетства, по замечанию князя Куракину. Впрочем, потом в потешные стала поступать и знатная молодежь. Так, в 1687 году с толпой конюхов поступили Бутурлин и князь Голицын, будущий фельдмаршал, который за малолетством записался в барабанную науку, как говорит дворцовая запись. С этими потешными Петр и поднял в Преображенском неугомонную возню. Построил потешный двор, потешную съезжую избу для управления командой, потешную конюшню, забрал из конюшенного приказа упряжь под свою артиллерию. Словом, игра обратилась в целое учреждение с особым штатом, бюджетом, с потешной казной. Играя в солдаты, Петр хотел сам быть настоящим солдатом и таким же сделать участников своих игр. Одел их в темно-зеленый мундир, дал полное солдатское вооружение, назначил штаб офицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров из своих комнатных людей, все изящных фамилий. И в рощах Преображенского чуть не ежедневно подвергал команду строгой солдатской выучки, причем сам проходил все солдатские чины, начиная с барабанщика.